Понимаешь, мам, на нашем курсе должно быть распределение. Свету хотят направить в Крым. Она астроном. Если она уедет, я могу ее потерять. Кора догадывалась, что сын в любой момент может сказать ей о предстоящей женитьбе. Он уже 2 года ухаживал за девушкой, хотя и не знакомил ее с матерью. «Мама, пожалуйста, скажи об этом папе, когда я уйду». Кора отрицательно покачала головой. «Нет, если ты решил жениться, найди в себе мужество сам сообщить об этом отцу». «Мама, пойдем вместе», — попросил сын. «Боже мой, какой же ты еще ребенок», — подумала мать. «И как рано ты женишься!» И ответила. «Хорошо, пойдем». Когда они вошли к Дау, он о чем-то разговаривал с Таней. Отправив Таню обедать, Кора заняла ее место и взглянула на сына. «Папа, я хочу жениться», — смущенно сообщил тот. Дау рассмеялся. «Вот это новость, Гарик! По-моему, ты еще не имеешь собственной зарплаты, а уже собрался жениться». Гарик вскочил и выбежал из комнаты. Кора заметила, что Дау не должен был так обижать Игоря. Мальчик самостоятельный, на жизнь заработать сможет, уже 2 года влюблен, при его скрытности от него ничего не добьешься. А вдруг у них намечается ребенок? «Гарик, иди сюда!» — громко позвал Дау. Гарик вернулся. «Что ж ты сразу не сказал, что давно знаешь свою девушку? Я решил, что это кот в мешке. А если вы проверили свои чувства, если твоя девушка так умна, я, конечно, согласен. Тем более вы кончаете университет. Передай ей, что я очень хочу с ней познакомиться». Знакомство состоялось. Невеста сына понравилась Льву Давидовичу, иначе и быть не могло. «Очень мила», — сказал Дау жене, когда Игорь ушел проводить Светлану. «Но ты красивее». Свадьбы не было. В день регистрации брака Гарик болел гриппом, и оба, жених и невеста, считали свадьбу купеческим пережитком. Через 4 года родилась дочь Ольга. Игорь оказался необыкновенным отцом и мужем. Хотя Кора никогда сознательно не приучала его к домашней работе, он после рождения дочери делал по дому решительно все. Светлана долго болела. Помочь было некому. Ее родители жили далеко, в глухой деревушке. А Кора с трудом управлялась собственными делами. Все заботы о жене и ребенке легли на Игоря. После работы ему приходилось перестирывать гору пеленок, готовить еду, ездить в аптеку за лекарствами. Кора только удивлялась, как он со всем справляется. Ее рассказы встревожили Дау. Сыну он ничего не стал говорить, но в разговоре с женой у него вырвалось. Неужели Гарик будет подкаблучником? Кора, конечно, не удержалась и передала Игорю слова отца. «Нет, мам, мне это не угрожает», — ответил сын. Вскоре после того, как Гарик закончил университет, в газете «Московский комсомолец» появилась заметка. М. Казакова. Сын. Об Игоре Ландау. Он получил медаль по разделу физики на прошлогоднем всесоюзном конкурсе на лучшую научную работу студентов, сообщает автор и приводит свою беседу с Игорем. «Что вы чувствовали, когда узнали о присуждении вам медали?» «Радость, но не очень сильную». «Почему?» «Я человек необщительный и флегматичный». «Медаль получили?» «Нет». «Как же так?» «Я думал, что позовут и вручат, но не позвали и не вручили. А самому ходить и допытываться, где она, как-то неудобно». Скромность от отца. Дау тоже не стал бы допытываться. Ему тоже было бы неудобно. В заметке есть еще один любопытный диалог. «Вы физик? Сын великого физика. Скажите, На вас это не давит?